Утром Джиллиан наблюдала, как Трейс облачался в европейский деловой костюм кабо. Нервы были натянуты до предела, но она молча ждала, пока он неторопливо подберет подходящий галстук. Какое значение имеет этот галстук? Ей хотелось выкрикнуть эти слова ему в лицо, выплеснуть свою ярость, разбрасывая по комнате его чистые и аккуратно выглаженные вещи. Джиллиан заметила, как он осторожно положил в карман крошечный пистолет кабо. «Это ничем не поможет», — подумала она. Он взял его только потому, что кабо всегда носил с собой эту игрушку. Но защитить его пистолетик едва бы смог. С тем же успехом его можно было бы зарядить водой, а не патронами. Он обернулся, и человек, который так страстно любил ее прошлой ночью, превратился в Андре Кабо. В холеного, элегантного мужчину с холодным взглядом. Ей хотелось отодвинуть этот момент, пока еще было возможно, но время пришло, и ей пришлось смириться. «Если есть еще какой-нибудь способ, — начала она, — другого способа нет». Его ответ прозвучал столь же безапелляционно, как и прошлой ночью во время разговора с сестрой. Но тогда в его голосе Джиллиан уловила тень сожаления. Возможно, он слишком устал, чтобы суметь скрыть свою слабость. Но сегодня утром он великолепно владел собой. «Я должна спросить, ты можешь взять меня с собой?» «Ты знаешь, что нет». Она сжала губы, ощущая себя абсолютно беспомощно на твердой земле, в то время как все ее любимые люди балансировали на краю пропасти. «Могу я как-нибудь связаться с другим агентом, если ему понадобится какая-то информация?» «Ты не должна с ним связываться». И она знала об этом и понимала, что зачем-то тянет время, не в силах сделать все быстро. «Значит, мне остается только ждать». «Правильно». Он немного помедлил. «Джиллиан, я знаю, что ждать сложнее всего. По крайней мере, я хотя бы могу молиться». «Ну, это не повредит». Трейс предпочел бы не делать этого, но не смог сдержаться и взял ее за руки. «Все так изменилось», — вдруг понял он, слишком сильно и слишком быстро. Впервые за 12 лет расставание причиняло боль. «Я непременно вытащу их и себя». Она крепко сжала его руки. «Ты обещаешь мне?» «Конечно». Он знал, что ложь во спасение просто необходима. «И когда все это закончится, мы устроим тебе отдых. На пару недель, на месяц. Выбирай место. Где угодно?» «Конечно». Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но лишь прижался губами к ее лбу. Трейс боялся, что если обнимет ее, если по-настоящему поцелует, то не сможет уйти. Но он замер на мгновение, чтобы запечатлеть в памяти ее образ. Молочно-белая кожа с россыпью веснушек, темно-зеленые глаза, губы, которые могли быть такими горячими, такими страстными. «Подумай пока об этом». Трейс отпустил ее руки и взял портфель. «У тебя есть два охранника из МСБ, но не ходи на экскурсии без меня. Через пару дней я вернусь. Я буду ждать». Когда он направился к двери, Джиллиан собиралась с духом, чтобы выполнить данное себе обещание. Она поклялась, что сделает это, но он вот-вот уйдет. «Трейс!» Он остановился и нетерпеливо обернулся к ней. «Я люблю тебя». Джиллиан увидела, как внезапно изменилось выражение его лица, как потемнели и стали глубже его глаза. На краткий миг ей показалось, что он сейчас бросится к ней, но в эту же секунду его лицо сделалось безразличным и пустым, и он вышел за дверь, не сказав ни слова. Она могла бы броситься на кровать и разрыдаться. Она могла бы в ярости переколотить все бьющиеся предметы в этом номере. Ее охватило непреодолимое желание сделать и то, и другое, но вместо этого Джиллиан продолжала неподвижно стоять на одном месте, пытаясь успокоиться. На самом деле она и не ждала, что он ей ответит. Но теперь он ушел, и то, что всколыхнулось в ее душе, уже невозможно было остановить. Она будет молиться за него, и кроме этого непременно сделает еще кое-что важное. И хотя казалось, что завтрашний день не наступит, но планы на будущее непременно помогут справиться с отчаянием. Она сняла трубку и попросила дать ей номер, по которому Трейс звонил вчера. Джиллиан набрала его и благодаря своей блестящей памяти назвала цифры в той же последовательности, что и Трейс. Ее сердце билось немного учащенно, пока она ожидала ответа. Джиллиан вздрогнула, когда в трубке раздался заспанный и раздраженный мужской голос. «Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с Мадалейн О'Харли». В отдалении послышалось недовольное женское бормотание. «Вы знаете, который час?» «Нет». Джиллиан закатила глаза и едва не расхохоталась в трубку. Трейс отправился к Хусаду, и она забыла обо всем на свете, забыла, сколько сейчас времени в Нью-Йорке. «Простите, я за границей». «Сейчас 4:15 утра», — подсказал ей Рид. «И моя жена пытается уснуть, и я тоже». «Мне правда очень жаль. Я подруга ее брата, и я не знаю, удастся ли мне снова позвонить, а Трейс наверняка убьет ее, если узнает об этом. Могу я поговорить с ней хотя бы минуту?» На линии заскрежетали помехи, затем послышалось бормотание, а затем связь стала настолько четкой, что Джиллиан услышала, как заскрипели пружины матраса. «Алло, с Трейсом все в порядке? Что-нибудь случилось?» «Нет». Джиллиан ругала себя за нетерпение. «Нет, нет, с Трейсом все в порядке». Она на это надеялась. «Я Джиллиан Фитцпатрик, его подруга». «Трейс в Ирландии?» «Нет». Она слегка улыбнулась. «Миссис О'Харли, думаю, стоит быть с вами откровенной. Я люблю вашего брата, и мне кажется, что возвращение домой пойдет ему на пользу. Я думала, что вы сможете помочь мне это устроить». Мадди радостно рассмеялась, обнимая своего ужасно рассерженного мужа, и решила, что сами небеса послали эту Джиллиан Фитцпатрик. «Скажите, чем я могу помочь?»